Глава сороковая. Эмилия. Хватаю Марку за рубашку и тяну его на себя, накрывая горячие губы поцелуем. И мой кот, совсем недолго помешков, отвечает. Страстно, пошло, влажно, умопомрачительно. Разум сносит далеко и надолго. Ноги подкашиваются, дыхание спирает, а в глазах все меркнет. Даже не врубаюсь. Как в таком состоянии мне удается совершать шаги к дивану, да еще и Марка к нему толкать? Наверное, потому что Эндрюс мне поддается. Шаг, шаг, шаг. И вот мы, наконец, у пункта назначения. Еще один толчок, и Марк заваливается на диван, откидывается на спинку и расплывается в довольной улыбке, поедая меня порочным взглядом. От прицела серых глаз кожу начинает печь даже через плотную ткань халата. Но мне этого мало. Развязываю пояс и скидываю с плеч ненужную материю, открывая Марку доступ ко всему своему телу. Он шумно выпускает воздух сквозь зубы и стремительно мрачнеет, детально разглядывая каждый сантиметр моей кожи с разноцветными синяками на ней. Помимо восхищения, в пепельных глазах разрастается опасная торнадо. Ярость, ревность, боль – все смешивается в один смертоносный смерч, способный в любой момент смести и меня, и всю мебель в комнате. «Нет, Марк, не думай о нем, умоляю!» Надломанным голосом прошу я и усаживаюсь на кота, обвивая руками его шею. «Не думай, не представляй!» Легко сказать, блядь. Он со стервенением сжимает пальцы на моих голых ягодицах, доставляя сильную боль. Однако она не идет ни в какое сравнение с той, что я вижу в свирепом взгляде Марка. Знаю, это сложно, практически невозможно. Прости меня, прости. Я не хотела этого делать, клянусь. Но я не видела другого варианта. Я боялась, что... Заткнись, Милли. Марк жестко сдавливает мои скулы, но я должна ему сказать всю правду. Я хочу, чтобы он знал. Я думала о тебе в этот момент, представляя, что все происходит с тобой, а не с ним. И не только вчера, но и каждый раз до этого. С того самого дня, когда ты вновь появился в моей жизни. Я постоянно думала о тебе и никак не могла избавиться от этих мыслей. Даже во время секса с ним. Я же сказал тебе, заткнись, я не хочу об этом слышать. Прости, прости, повторяю я, а слезы снова начинают наполнять глаза. Прости, тебе не за что извиняться. Есть за что, я вела себя с тобой как стерва. Не верила, когда ты предупреждала Коннери. Сегодня наговорила много вранья, а вчера... Хватит, все, он обхватывает ладонями мое лицо. Мы забудем об этом и начнем все с чистого листа. Да, да, хорошо. Я очень хочу, чтобы ты забыл. И сама хочу это сделать. Очень. Бессвязно шепчу я, начиная зацеловывать лицо Марка. Слезы застилают взор. Привкус крови оседает на губах. Но я целую и целую. Не в состоянии остановиться. Дергаю рубашку и отрываю несколько пуговиц. Последними уцелевшими справляюсь с дрожащими пальцами и раскрываю полы, тут же замирая от вида огромных гематом на торсе Марка. «Боже!» — зажимаю рукой рот, приглушая слезливый всхлип. «Ничего страшного, Милли. Врач меня осмотрел. Никаких жизненно опасных травм нет. Я здоров, как бык. Это все из-за меня!» — скулю, ощущая себя дрянью еще больше, чем прежде. Так все, довольно. Тебе реально нужно лечь поспать, иначе затопишь нас слезами. Марк порывается меня поднять со своих колен, но я вцепляюсь в его плечи мертвой хваткой и лишь ближе прижимаюсь. Нет. Губами накрываю шею, оставляя на ней нежный поцелуй. Милли. Нет, я не пойду спать. Вот упрямая идиотка. Да, я такая. Упрямая, неуравновешенная и возбужденная идиотка. Меня штормит, бросает из стороны в сторону, то в слезы, то в обжигающую все нервные окончания похоть, или же во все одновременно, вот как сейчас. пока я покрываю тело Марка короткими поцелуями, спускаюсь все ниже и ниже, по плечам, груди, ребрам и прессу, одаривая ласковым прикосновением губ каждое поврежденное место. «Что же ты вытворяешь?» — еле слышно проговаривает Марк, из-под опущенных ресниц наблюдая, как я умещаюсь между его ног на колени и провожу языком по синяку, недалеко от пупка. «Хочу залечить твои раны». «Остановись, медсестра, пока я еще держу себя в руках». «Нет, не остановлюсь, даже не проси». Заявляю на полном серьезе и растягиваю ремень, а за ним и ширинку. По члену Конор меня не бил, он остался невредимым. «О да». Даже сквозь брюки чувствую, что он цел и тверд, как скала. Но я хочу сама убедиться, что он не пострадал. Под аккомпанемент хриплого мужского смеха я освобождаю член от всей лишней ткани и вмиг ощущаю, как во рту скапливается слюна. До сих пор отчетливо помню, как увидела его столь близко в первый раз. Мне было 18. Я волновалась, краснела, не знала, что и как делать. Сейчас все иначе. Стеснения и робости во мне ноль. Только лютая жажда покалывает губы. Обхватываю ствол и провожу рукой несколько раз. От основания до головки и обратно. После тот же путь прокладываю языком, сменяя смех Марка на исступленные стоны. Целую головку. Облизываю, вбирая в себя солоноватую капельку желания. А затем погружаю член в рот. Неотрывно глядя в глаза Марка, они отражают неистовое возбуждение. Зрачки идут на расширение, полностью поглощают своей грешной темнотой все посторонние мысли и тревоги. Отлично, я хочу, чтобы он забылся. Не думал ни о чем, кроме нас двоих. Все остальное не имеет значения. Сейчас есть только он, я и мое желание сделать ему приятно. С каждым прикосновением дыхание Марка становится все чаще, глубже. Хватка руки в моих волосах грубее, а между моих ног мокрее. Кончики пальцев так и зудят от желания прикоснуться к клитору. Но вместо этого я одной рукой поглаживаю член, а второй накрываю ладонью яйца, начиная массировать их в такт движением своей головы. Блядь, с ума сойти. Блаженно стонет мой кот, запрокидывая голову назад, но всего на миг. Потом он возвращает взгляд ко мне и сильно давит на затылок, насаживая меня на свой член как можно глубже. А я и не думаю отстраняться. Я в экстазе. Наслаждение пролетает по венам сладкой карамелью. Низ живота напрягается до предела, максимально расслабляя горло, стараясь дышать через нос. И продолжаю поглаживать рукой особенно чувствительную зону. По телу Марка прокатывается волна мурашек. От перевозбуждения на смуглой коже проступает испарина, а взгляд становится вконец невменяемым. «Ко мне иди», — вдруг требует Марк, и грубо тянет меня за волосы, поднимая с колен. От резкого скачка в глазах рябит. Гостиная расплывается, но это не мешает мне ловко оседлать кота. Обнять его за шею и соединить наши губы. Резко, немного больно, но до одури сладко. По венам будто шаровые молнии носятся, заряжая сверхмощной энергией. И чем дольше наши ненасытные рты контактируют, чем сильнее синхронизируются все наши чувства, чем яростнее моя промежность трется об каменный член, тем необходимей становится наша нужда стать единым целым. Ни на секунду не отрываясь от моих полыхающих губ, Марк приподнимает меня за бедра и нанизывает на член. До конца, до тотального ощущения наполненности, до искр перед взором. Секунда жаркого контакта, и нас обоих охватывает дрожь. Да такая мощная, что кажется, вместе с нами диван начинает вибрировать. Застываем, чтобы справиться с чересчур агрессивными реакциями. И смотрим друг на друга. Изучаем. Еще сильнее влюбляемся. В нашем невербальном диалоге столько сумасшедших эмоций, что сердце бешеной дробью сотрясает все органы, волоски дыбом становятся, кожа покрывается мурашками. Марк собирает их расфокусированным взглядом, плавно стекая в груди. Хрипло выдыхает, залипая на заостренном соске, и тут же к нему припадает губами. Новый протяжный стон вылетает из самого нутра, и я, наконец, начинаю двигаться вверх и вниз, медленно, неспешно, обнимая горячими внутренними мышцами каждый сантиметр твердого члена. Руки Марка сильнее сдавливают мои бедра, губы с жадностью всасывают чувствительную вершинку. Наглые, дерзкие, бесстыдные касания. Жаркие, глубокие, убийственно приятные прикосновения. Наши тела соединяются, трутся друг о друга. С каждой секундой все быстрее и чувственней. Влаги между нами становится все больше и больше. Хлюпающие звуки заполняют комнату. Стоны и вкрадчивый шепот дополняют эту порочную симфонию. «Люблю тебя! Люблю!» Выдыхаю возле приоткрытых губ Марка, насаживаясь на член до самого основания и начинаю двигать бедрами, усиливая внутреннее трение. «Дьявол, Милли, не говори мне этого сейчас, иначе я кончу от счастья!» Зарывается пятерней в мои волосы и сильно сжимает их, а я смеюсь и повторяю: «Люблю, люблю, всегда любила!» Впиваюсь в его губы своими, и мы начинаем пожирать друг друга. На сей раз не просто страстно, а с какой-то сумасшедшей одержимостью, как животные, безмозглые, примитивные, живущие на одних инстинктах. Марк толкается языком в мой рот, поглощает все мои громкие, исступленные стоны, взамен отдавая свои, хриплые, гортанные, ускоряя движения бедрами, подгоняя необходимую, как воздух, разрядку. И вроде даже матерюсь, как сапожник, когда оргазм простреливает все тело убийственно острым наслаждением. «Черт!» — рычит Марк, когда тугие мышцы ритмично сжимаются вокруг члена, а я сотрясаюсь от мощного оргазма. «Я кончаю, Милли!» «Кончай!» «В тебя?» Вместо ответа я сильнее прижимаюсь к Марку, упиваясь тем, как он протяжно стонет, как остервенело сминает мои бедра, как член пульсирует и становится максимально твердым, и как горячая струя спермы заполняет меня, окатывая жаром всю кровеносную систему. Больше минуты мы мелко дрожим, обнимаясь и нормализуя сердцебиение. Частое мужское дыхание возле моей щеки током проходит по оголенным нервам, проделывая эйфорию и посылая рой мурашек на каждый миллиметр тела. Лениво открываю глаза и улыбаюсь, сквозь блаженную полудрему, видя счастливое лицо Марка и ощущая нежное блуждание ладоней по своей вспотевшей спине. «Ты нереальная, Милли!» Полушепотом произносит мой кот, мажа губами по моей разгоряченной щеке. «Неправда, я очень даже реальная!» «Моя? Ты еще сомневаешься?» «Нет, я всегда это знал, но мне потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что до тебя наконец дошел этот факт». Усмехаюсь и заглядываю в довольные серые глаза, видя в их отражении маленькую, влюбленную и до безумия счастливую девочку, ту самую, что влюбилась в этого очаровательного кота с первой сыгранной им ноты, ту, что верила в людей, в чудеса и в любовь, как в книжках. Ту, что жаждала приключений, страсти, эмоций и не боялась обжечься. И я больше не собираюсь с ней бороться. Это заведомо проигрышная война. Я хочу целиком и полностью довериться Марку. Хочу оставить прошлое в прошлом и дать нашим отношениям второй шанс. И даже если в итоге у нас ничего не выйдет, неважно. Я хочу, чтобы мы хотя бы попытались, ведь именно так поступила бы та добрая, невинная 18-летняя Милли. Страх ошибиться ни за что не остановил бы эту девчонку от желаемого. А я хочу Марка до сумасшествия и люблю его так, как никогда никого не любила. Ради такой любви грех не рискнуть. И я рискну. А там будь что будет.